Порядок заключения коллективного договора. Сторонами коллективного договора выступают работники и работодатель. Согласно статье 42 Трудового кодекса Российской Федерации, право на ведение коллективных переговоров от имени работников предоставляется их представителям. Ими могут являться органы профсоюзов и их объединений, уполномоченные на представительство в соответствии с их уставами, органы общественной самодеятельности, образованные на общем собрании, конференции, работников организации и уполномоченные ими. Со стороны работодателя участвовать в коллективном договорном процессе может как руководитель организации, так и другие должностные лица из числа администрации организации, имеющие полномочия в соответствии с уставом организации, либо иными локальными актами. Официально представительские полномочия указанных должностных лиц должны быть оформлены приказом работодателя. Существует обязательная процедура разработки и заключения коллективных договоров. Начальной стадией такой процедуры являются коллективные переговоры. Инициатором разработки, заключения и изменения коллективного договора может выступать любая из сторон. Для этого она должна прислать письменное уведомление о начале переговоров другой стороне, которая обязана в 7-дневный срок со дня получения уведомления начать переговоры. О начале переговоров по новому коллективному договору любая из сторон вправе направить письменное уведомление в течение 3 месяцев до окончания действия прежнего коллективного договора или в срок, указанный этим договором. Если в ходе переговоров между сторонами возникают разногласия, составляется протокол разногласий. В течение 3 дней стороны проводят консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию, а при недостижении согласия в ней обращаются к посреднику, выбранному по соглашению сторон, юристу, экономисту, социологу и так далее. Примирительная комиссия, либо посредник, в срок до 7 дней рассматривает протокол разногласий и выносит рекомендации по существу вопроса. За время переговоров в отношении лиц, участвующих в их проведении, законодательство установило ряд гарантий и компенсаций. Представители сторон, а также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссии, на время переговоров освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок не более 3 месяцев в течение года. Оплата труда приглашенных по договоренности сторон экспертов и посредников производится по соглашению с ними органами исполнительной власти и местного самоуправления работодателями. Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в период их проведения не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, перемещены или уволены по инициативе администрации без предварительного соглашения, уполномочившего их на представительство органа. В целях ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора стороны на равноправной основе образуют комиссию из наделенных необходимыми полномочиями представителей, состав комиссии, сроки, место проведения и повестка переговоров определяются определением сторон. Дата издания согласованного соответствующим представителям работников приказа о формировании комиссии является моментом начала коллективных переговоров. Участвующим в переговорах сторонам предоставляется полная свобода в выборе и обсуждении вопросов, составляющих содержание коллективного договора. Работодатель и его представители обязаны предоставить другой стороне имеющуюся информацию, необходимую для коллективных переговоров. При этом участники переговоров не должны разглашать полученные сведения, если они являются государственной или коммерческой тайной. При недостижении согласия сторон составляется протокол разногласий, в который вносятся окончательно сформулированные предложения сторон о мерах, необходимых для устранения причин разногласий, а также о сроке возобновления переговоров. Когда со стороны работников выступает одновременно несколько профсоюзов, иных уполномоченных работниками представительных органов, ими формируется объединенный представительный орган для ведения переговоров, разработки единого проекта и заключения единого коллективного договора. Если в объединенном представительном органе не будет достигнуто единое согласованное мнение, общее собрание, конференция трудового коллектива принимает наиболее приемлемый проект коллективного договора и поручают профсоюзу, иному уполномоченному органу, разработавшему этот проект, на его основе провести переговоры и заключить после утверждения общим собранием коллективный договор от имени трудового коллектива с работодателем. При несогласии принятия единого коллективного договора профсоюз, иной орган, вправе самостоятельно вести переговоры и заключать коллективный договор от имени представляемых работников или предлагать и заключать приложение к единому коллективному договору, защищающие специфические интересы представляемых работников по профессиональному признаку. Момент подписания коллективного договора, протокола разногласий, является моментом окончания коллективных переговоров по заключению коллективного договора. Завершающей стадией заключения коллективного договора является процедура уведомительной регистрации коллективного договора, которая осуществляется в соответствующих органах исполнительной власти по труду по месту расположения организации. Обязанность отправить в 7-дневный срок в указанные органы, подписанные сторонами, коллективный договор, протокол разногласий, возлагается на работодателя. Следует отметить, что коллективный договор вступает в юридическую силу не с момента регистрации, а с момента подписания.